все непреложнее с годами, все чаще и чаще. Я начинаю испытывать странное чувство, словно я заново эти листаю страницы, словно однажды уже я читал эту книгу. Мне начинает все чаще с годами казаться, и все решительней крепнет во мне убеждение этих листов пожелтелых руками касаться. Мне, несомненно, однажды уже приходилось. Я говорю вам, послушайте, о, не печальтесь, о, не скорбите безмерно о вашей потере, ибо я помню, что где-то на пятой странице вы все равно успокоитесь и обретете. Я говорю вам, не следует так убиваться, о, погодите, увидите, все обойдется, ибо я помню, что где-то страниц через десять вы напеваете некий мотивчик веселый. Я говорю вам, не надо заламывать руки, хоть вам и кажется небо сегодня с овчину, ибо я помню, что где-то на сотой странице вы улыбаетесь, как ничего не бывало. Я говорю вам, я в этом могу поручиться, я говорю вам, ручаюсь моей головою, ибо воистину ведаю все, что случится, следом за тою и следом за этой главою. Я и себе говорю, ничего, не печалься, я и себя утешаю, не плачь, обойдется, я и себе повторяю, ведь все это было, было, бывало, а вот обошлось, миновало. Я говорю себе, будут и горше страницы, будут горчайшие, будут последние строки, чтобы печалиться, чтобы заламывать руки. Да ведь и это всего до страницы такой-то.